Действие второе. Лица. Аксюша, Петр, Теренька, мальчик Восьмибратова, Геннадий Несчастливцев, Аркадий Счастливцев, пешие путешественники. Лес. Две неширокие дороги ведут с противоположных сторон из глубины сцены и сходятся близ авансцены под углом. На углу крашеный столб, на котором по направлению дорог прибиты две доски с надписями. На правой — в город Калинов, на левой — в усадьбу Пеньки, помещицы госпожи Гурмышской. У столба широкий низенький пень. За столбом, в треугольнике между дорогами, по вырубке мелкий кустарник не выше человеческого роста. Вечерняя заря. Явление первое. Аксюша выходит из лесу с левой стороны и садится на пень. Петр выходит из лесу с правой стороны, и потом мальчик. Петр громко. «Теренька!» Из лесу выходит мальчик. «Влезь на дерево там, с краю, и, значит, смотри по дороге в оба... Да ты не засни, а то кто-нибудь застрелит за место Тетерева. Слышишь?» Мальчик робко. «Слышу, Петр». «Как, значит, тятенька, ты в те поры так и катись с дерева турманом. И прям сюда». Поворачивает его и дает ему легкий подзатыльник. «Ну, пошел». Мальчик отходит. «Да, пожалуйста, братец, поразвязней». Мальчик уходит в лес. А Ксюша, подходя к Петру. «Здравствуй, Петя». Петр, целуя ее. «Здравствуй. Какие дела?» Аксюша. «Все те же, немножечко хуже». Петр. «А мы так наслышаны, что много лучше». Аксюша. «Что ты сочиняешь?» Петр. «За благородного выходите. Оно лучше-с. Может, еще на разные языки знает. А то уж много превосходней, что пальты коротенькие носит. Не то, что мы». Аксюша, зажимая ему рот. «Да полно ты, полно! Ведь знаешь, что этому не бывать. Что ж прибираешь-то?» Петр. «Как же, значит, не бывать, когда тетенька сами давеча?» Аксюша. «Не бойся, не бойся!» Петр. «Так уж ты прямо и говори, чья ты? Своя ты или чужая?» Аксюша. «Своя, милый, своя, милый мой. Да, кажется, меня и не волить не будут. Тут что-то другое». Петр. «Отвод?» Аксюша. «Похоже». Петр. «А я ж давеча натерпелся. Тятенька таки о себе словечко закинул, она ему напрямки. Просватана. Так веришь ты, пока они разговаривали, меня точно кипятком шпарили. А потом тятенька 2 часа битых ругал. Отдохнет да опять примется. Ты, говорит, меня перед барыней дураком поставил». Аксюша. «Она бы рада меня с рук сбыть, да денег жаль. Что ж, отец-то твой все еще приданого ищет?» Петр. «Меньше 3000 не мириться. Ежели, говорит, за тебя 3000 не взять, не стоило, говорит, тебя и кормить. Хоть на козе, говорит, женю, да с деньгами». Аксюша. «Делать нечего. 3000 мне взять негде. У меня-то, спрашивал ты, чья я? Ты-то чей? Свой ли?» Петр. «Я-то чужой. Про меня что говорить? Я каторжный, по рукам, по ногам, скованный навеки нерушимо». Аксюша. «Что ж ты такой грустный, неласковый?» Петр. «Да радоваться-то чему? Я и то уж по лесу хожу, да все на деревья посматриваю, который сук покрепче. Самой-то чай тоже не веселей моего». Аксюша. «Мне не скучно, не весело. Я уж замерла давно. А ты забудь свое горе на время-то, пока я с тобой». Петр. «Так-то так, да все радости-то мало». Аксюша. «Ах ты глупый! Как же тебе не радость, какая девушка тебя любит?» Петр. «Да что ж меня не любить-то? Я не мордва не крещеная. Да что вам делать-то больше, как не любить? Ваша такая обязанность. Аксюша сердито. Поди ты прочь, коли так. Петр. Нечего сердиться-то. У меня теперь засад в голове. Третий день думаю, да мозги что-то плохо поворачиваются. И так кину, и эдак. Аксюша все еще с сердцем. Об чем это ты думаешь? Ты бы обо мне-то подумал. Нужно ведь подумать-то. Петр. О тебе-то и думаю. У меня надвое. Вот одно дело. Приставать к тятеньке. Нынче он примерно поругает, а завтра опять за то же. Ну, завтра будем, как говорить, хоть и прибьет, а я послезавтра опять за то же. Покуда вы ему не надоест ругаться. Да чтоб уж кряду ни одного дня не пропускать. Либо он убьет меня поленом, либо сделает по-моему. По крайности, развязка. Аксюша, подумав. А другое-то что? Петр. А другое дело почудней будет. У меня есть своих денег рублев 300. Да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину конторку, так, пожалуй, что денег-то и в волю будет. Аксюша. А потом что ж? Петр. А потом уж унеси ты мое горе. Сейчас мы с тобой на троечку. Ой, вы милые, подъехали к Волге. Стррррр. На пароход. Вниз-то бежит он ходка, по берегу-то не догонишь. Денек в Казани, другой в Самаре, третий в Саратове. Жить, чего душа просит. Дорогого, чтоб для нас не было. Аксюша. А знакомых встретишь? Петр. А вот взял сейчас один глаз, зажмурил. Вот тебе и кривой. И не узнают. Я так тебе 3 дня прохожу. А то еще раз какой со мной случай, я тебе скажу. Послал меня тятенька в Нижний за делом, да чтоб не мешкать. А в Нижнем-то нашлись приятели, заманили в Лысково съездить. Как быть? Узнают дома — беда. Вот я чужую чуйку надел, щеку подвязал, еду. На пароходе как раз тятенькин знакомый. Я, знаешь, от него не прячусь, хожу смело. Он все поглядывает. Вот вижу, подходит. «Вы, — говорит, — откуда едете?» «Из Мышкина, — говорю. А я там сроду и не бывал». «Что-то, — говорит, — лицо ваше знакомо». «Мудреного нет, — говорю. А сам, знаешь, мимо». Подходит он ко мне в другой раз, все с тем же. Подходит в третий, все пытает. Взял у меня за сердце. «Мне самому, — говорю, — лицо ваше знакомо». «Не сидели ли мы с вами вместе в остроге в Казани?» «Да при всей публике-то». «Так он не знал, как откатиться от меня. Ровно я его из штуцера застрелил». «Встреча что?» «Аксюша». «А проживем мы деньги, что ж потом?» «Петр». «Вот тут-то я и не додумал еще. Либо ехать виниться, либо выбрать яр покруче, а место поглубже». Да чтоб воду-то воронкой вертела. Да и по-топорному, как топоры плавают. Надо подумать еще. Аксюша. Нет уж ты, Петя, лучше первое-то попробуй. Петр. Надоедать, стало быть? Аксюша. Да. Ну, а уж там, коли... Там подумаем. Ты проберись завтра к нам в сад попозднее. У нас рано ложатся. Петр. Ладно. Вбегает мальчик. «Что?» Мальчик. «Тятенька!» Быстро убегает. Петр проворно. «Значит, шабаш. Бежать во все лопатки. Прощай!» Целуются и расходятся. Явление второе. С правой стороны, из глубины, показывается Несчастливцев. Ему лет 35, но на лицо он гораздо старее. Брюнет с большими усами. Черты резкие, глубокие и очень подвижные. Следы беспокойной и невоздержанной жизни. На нем длинное и широкое парусиновое пальто. На голове серая, очень поношенная шляпа. Широкими полями, сапоги русские, большие. В руках толстая суковатая палка. За спиной небольшой чемодан, вроде ранца, на ремнях. Он, видимо, утомлен, часто останавливается, вздыхает и бросает мрачные взгляды из-под лобья. В то же время с другой стороны показывается Счастливцев. Ему лет за 40, лицо как будто нарумяненное. Волоса на голове вроде вытертого меха, усы и испаньолка тонкие, жидкие, рыжевато-пепельного цвета. Глаза быстрые, выражающие и насмешливость, и робость в одно и то же время. На нем голубой галстук, коротенький пиджак, коротенькие панталоны в обтяжку, цветные полусапожки, на голове детский картузик. Все очень поношенное, на плече, на палке, повешено самое легкое люстриновое пальто и узел в цветном платке. Утомлен, переводит дух тяжело и смотрит кругом с улыбкой, не то печальной, не то веселой. Сходится. Несчастливцев мрачно. «Аркашка!» Счастливцев. «Я, Геннадий Демьянович, как есть весь тут». Несчастливцев. «Откуда и куда?» Счастливцев. «Из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьянович. А вы-с?» Несчастливцев. «Из Керчи в Вологду. Ты пешком?» Счастливцев. «На своих-с, Геннадий Демьянович», полузаискивающим, полунасмешливым тоном. «А вы-с, Геннадий Демьянович?» Несчастливцев густым басом. «В карете!» горячо. «Разве ты не видишь? Что спрашиваешь, осел?» Счастливцев робко. «Нет, я так-с». Несчастливцев. «Сядем, Аркадий». Счастливцев. «Да на чем же-с?» Несчастливцев, указывая на пень. «Я здесь, а ты где хочешь?» Садится, снимает чемодан и кладет подле себя. Счастливцев. «Что это у вас за ранец?» Несчастливцев. «Штука отличная. Сам братец сшил для дороги. Легко и укладисто». Счастливцев садится на землю подле пня. «Хорошо, кому есть что класть. Что же у вас там-с?» Несчастливцев. «Пара платья, братец, хорошего. В Полтаве еврей сшил. Тогда я в Ильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, братец, два парика. Пистолет тут у меня хороший. У черкесов карты выиграл в Пятигорске. Замок попорчен. Как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял». Счастливцев. «Да на что же вам фрак-с?» Несчастливцев. «Как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу я на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь. Поступлю в труппу. Должен я к губернатору явиться, к полицмейстеру, по городу визиты сделать. Комики визитов не делают, потому что они шуты. А трагики — люди, братец. А у тебя что в узле?» Счастливцев. «Библиотека-с». Несчастливцев. «Большая?» Счастливцев. «Пьес 30 и с нотами». Несчастливцев басом. «Драмы есть?» Счастливцев. «Только две-с, а то все водевили». Несчастливцев. «Зачем же ты такую дрянь носишь?» Счастливцев. «Денег стоит-с. Бутафорские мелкие вещи есть, ордена». Несчастливцев. «И все это ты стяжал?» Счастливцев. «И за грех не считаю. Жалования задерживают». Несчастливцев. «А платье у тебя где ж?» Счастливцев. «Вот что на мне-с, а то уж давно никакого нет-с». Несчастливцев. «Ну, а как же ты зимой?» Счастливцев. «Я, Геннадий Демьянович, обдержался-с. В дальнюю дорогу точно трудно-с. Так ведь кто на что, а голь на выдумке. Везли меня в Архангельск, так в большой ковер закатывали. Привезут на станцию, раскатают, а в повозку садиться опять закатают». Несчастливцев. «Тепло?» Счастливцев. «Ничего, доехал-с. А много больше 30 градусов было. Зимняя дорога-то двиной, между берегов тяга. Ветер-то с севера навстречу. Так вы в Вологду-с? Там теперь и труппы нет». Несчастливцев. А ты в Керчь? И в Керчи тоже, брат, труппы нет. Счастливцев. Что ж делать-то, Геннадий Демьянович? Пройду в Ставрополь или в Тифлис. Там уж неподалеку-с. Несчастливцев. Мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись. Счастливцев. В Кременчуге-с. Несчастливцев. Ты тогда любовников играл. Что ж ты, братец, после делал? Счастливцев. После я в комики пошел-с. Да уж очень много их развелось. Образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Все на сцену лезут. Житья нет. Из комиков-то я в суфлеры-с. Каково это для человека с возвышенной душой-то, Геннадий Демьянович? В суфлеры! Несчастливцев со вздохом. Все там будем, брат Аркадий. Счастливцев. Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьянович, и ту перебивают. Несчастливцев. От того, что просто поясничать-то хитрость невелика. А попробуй-ка в трагике. Вот и нет никого. Счастливцев. А ведь игры хорошей у образованных нет, Геннадий Демьянович. Несчастливцев. Нет. Какая игра? Мекина. Счастливцев. Канитель. Несчастливцев. Канитель, братец. А как пьесы ставят, хоть бы и в столицах-то. Я сам видел. Любовник — тенор, резонер — тенор и комик — тенор басом. Основания-то в пьесе и нет. И смотреть не стал. Ушел. Ты зачем это эспаньолку завел? Счастливцев. А что ж-с? Несчастливцев. Скверно. Русский ты человек или нет? Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем или уж бороду отпусти. Счастливцев. Я опробовал бороду-с, да не выходит. Несчастливцев. Как так? Что ты врешь? Счастливцев. Да вместо волос-то перья растут, Геннадий Демьянович. Несчастливцев. Ха, перья. Рассказывай еще. Говорю тебе, обрей. А то попадешь мне под сердитую руку со своей испаньолкой. Смотри. Счастливцев робко. Обреюс. Несчастливцев. А я, брат Аркаша, там на юге расстроился совсем. Счастливцев. Отчего ж так, Геннадий Демьянович? Несчастливцев. Характер, братец. Знаешь ты меня, лев ведь я. Подлости не люблю, вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился. Неуважение, братец, интриги. Искусство не ценят. Все копеечники. Хочу у вас на севере счастье попробовать. Счастливцев. Да ведь и у нас то же самое. И у нас не уживетесь, Геннадий Демьянович. Я вот тоже не ужился. Несчастливцев. Ты тоже. Сравнял ты себя со мной. Счастливцев, обидясь. Еще у меня характер-то лучше вашего. Я смиреннее. Несчастливцев грозно. Что? Счастливцев, отодвигаясь. Да как же, Геннадий Демьянович-с. Я смирный, смирный-с. Я никого не бил. Несчастливцев. Так тебя били, кому только не лень было. Ха-ха-ха. И всегда так бывает. Есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю. У всякого свой вкус. И смеешь ты... Счастливцев, отодвигаясь. Ничего я не смею. А вы сами сказали, что не ужились. Несчастливцев. Не ужились? А тебя из какого это города губернатор-то выгнал? Ну, сказывай. Счастливцев. Что сказывать-то? Мало ли что болтают. Выгнал. А за что выгнал? Как выгнал? Несчастливцев. Как выгнал? И то слышал, и то известно, братец. Три раза тебя выбивали из города. В одну заставу выгонят, ты войдешь в другую. Наконец уж губернатор вышел из терпения. «Стреляйте его, — говорит, — в мою голову, если он еще воротится». Счастливцев. Уж и стрелять. Разве стрелять можно? Несчастливцев. Стрелять не стреляли, а 4 версты казаки нагайками гнали. Счастливцев. Совсем и не 4. Несчастливцев. Ну, будет, Аркадий. Не раздражай ты меня, братец, повелительно. Подвигайся. Встает. Счастливцев. Подвигаюсь, Геннадий Демьянович. Встает. Несчастливцев. Да, брат Аркадий. Разбился я с театром. А уж и жаль теперь. Как я играл. Боже мой, как я играл. Счастливцев робко. Очень хорошо-с. Несчастливцев. Да так-то хорошо, что... Да что с тобой толковать? Что ты понимаешь? В последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену. Выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо, силой опускает руку на плечо Счастливцеву. Счастливцев, приседая от удара. «Ой, Геннадий Демьянович, батюшка, помилосердствуйте, не убивайте, ей-богу боюсь!» Несчастливцев. «Ничего, ничего, брат, я легонько, только пример!» Опять кладет руку. Счастливцев. «Ей-богу боюсь, пустите, меня ведь уж раз так-то убили совсем до смерти!» Несчастливцев берет его за ворот и держит. «Кто? Как?» Счастливцев жмется. «Бечевкин. Он Липунова играл, а я Фидлерс. Еще на репетиции он все примеривался. Я, — говорит Аркаша, — тебя вот как в окно выкину. Этой рукой за ворот подниму, а этой поддержу, так и высажу. Так, — говорит, — Каратыгин делал. Уж я его молил-молил, на коленях стоял. Дяденька, — говорю, — не убейте меня». «Не бойся, — говорит Аркаша, — не бойся». Пришел спектакль, подходит наша сцена, публика его принимает. Гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. «Постелите, — говорит этому дураку под окном, — что-нибудь, чтоб я в самом деле его не убил». Ну, вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену, уж не помню. Подходит он ко мне. Лица человеческого нет. Зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот. Поднял на воздух. А правый как размахнется, да кулаком меня по затылку как хватит. Света я не взвидел, Геннадий Демьянович. Сажени 3 от окна-то летел. В женскую уборную дверь прошиб. Хорошо трагиком-то. Его 30 раз за эту сцену вызывали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь калекой мог быть. Немножко Бог помиловал. «Пустите, Геннадий Демьянович». Несчастливцев держит его за ворот. «Эффектно. Надо запомнить». Подумав, «Постой-ка, как ты говоришь, я попробую». Счастливцев, падая на колени. «Батюшка, Геннадий Демьянович». Несчастливцев выпускает его. «Ну, не надо. Убирайся. В другой раз». «Так вот, положил он мне руку на плечо. Ты, — говорит, — да я, — говорит, — умрем, — говорит». Закрывает лицо и плачет, отирая слезы. «Лестно». Совершенно равнодушно. «У тебя табак есть?» Счастливцев. «Какой табак? Помилуйте, крошки нет». Несчастливцев. «Как же ты в дорогу идешь, а табаком не запасся? Глуп!» Счастливцев. «Да ведь и у вас нет». Несчастливцев. «У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? У меня такой был, какого ты и не видывал. Одесский. Первый сорт от Кириона. Да теперь вышел». Счастливцев. «И у меня тоже вышел-с». Несчастливцев. «А денег с тобой много?» Счастливцев. «У меня и сроду много-то не было, а теперь копейки за душой нет». Несчастливцев. «Как же в дорогу без денег-то? Без табаку и без денег? Ха, чудак!» Счастливцев. «Лучше, не ограбец. Да разве не все равно без денег-то, что на месте сидеть, что по дороге идти?» Несчастливцев. «Ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдешь. Христовым именем пропитаешься. А дальше-то как? Землей войска Донского? Там не то что даром, а и за деньги не накормят табачника. Облика христианского на тебе нет, а ты хочешь по станицам идти? Ведь казачки-то тебя за беса сочтут, детей стращать станут». Счастливцев. «Уж вы не хотите ли мне взаймы дать, Геннадий Демьянович? Надо правду сказать, душа-то нынче только у трагиков и осталась. Вот покойный Корнелий, бывало, никогда товарищу не откажет, последним поделится. Всем бы трагикам с него пример брать». Несчастливцев. «Ну, ты этого мне не смей говорить. И у меня тоже душа широкая. Только денег я тебе не дам. Самому, пожалуй, не хватит. А пожалеть тебя, брат Аркашка, я пожалею. У тебя нет тут поблизости родных или знакомых?» Счастливцев. «Нет. Да ведь если б и были, так они денег не дадут». Несчастливцев. «Не об деньгах речь. А хорошо бы отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Как же это, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакомых нет? Что же ты за человек?» Счастливцев. «Да ведь и у вас тоже нет». Несчастливцев. «У меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я очень. Да уж, видно, завернуть». Счастливцев. «Ведь и у родных-то тоже невелика радость нам, Геннадий Демьянович. Мы народ вольный, гулящий. Нам трактир дороже всего. Я у родных-то пожил, знаю. У меня есть дяденька, лавочник в уездном городе, верст за 500 отсюда. Погостил я у него, да кабы не бежал, так...» Несчастливцев. «Что же?» Счастливцев. «Нехорошо-с. Да вот, я вам расскажу-с. Шлялся я без дела месяца 3. Надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Ну и пришел-с. Долго меня в дом не пущали, все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. «Ты, — говорит, — зачем?» «Навестить, — говорю вас, дяденька». «Значит, ты свои художества бросил?» «Бросил, — говорю». «Ну что ж, — говорит, — вот тебе каморка, поживи у меня, только прежде в баню сходи». Стал я у них жить. Встают в 4 часа. Обедают в 10, спать ложатся в 8 часу. За обедом и за ужином водки пей сколько хочешь, после обеда спать. И все в доме молчат. Геннадий Демьянович точно вымерли. Дядя с утра уйдет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит: «Бесчестный ты человек, душе своей ты погубитель». Только у нас и разговору: «Не пора ли тебе, души своей погубитель, ужинать? Дошел бы ты спать». Несчастливцев. «Чего ж тебе лучше?» Счастливцев. «Оно точно-с, я было поправился и толстеть уже стал, да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль: не удавиться ли мне? Я, знаете ли, тряхнул головой, чтоб она вышла, погодя немного опять эта мысль. Вечером опять: нет, вижу, дело плохо. Да ночью и бежал из окошка. Вот каково нашему брату у родных-то». Несчастливцев. «Я бы и сам, братец, не пошел. Да, признаться тебе сказать, устал. А еще до Рыбинска с неделю пропутешествуешь. Да и дело-то найдешь ли, неизвестно. Вот если б нам найти актрису драматическую, молодую, хорошую...» Счастливцев. «Тогда бы уж и хлопотать нечего-с. Мы бы сами-с. Остальных подобрать легко. Мы бы такую труппу составили. Я кассиром». Несчастливцев. «За малым дело стало. Актрисы нет». Счастливцев. «Да их теперь и нигде нет-с». Несчастливцев. «Да понимаешь ли ты, что такое драматическая актриса? Знаешь ли ты, Аркашка, какую актрису мне нужно? «Душа мне, братец, нужна! Жизнь! Огонь!» Счастливцев. «Ну уж огня-то, Геннадий Демьянович, днем с огнем не найдешь». Несчастливцев. «Ты у меня не смей острить, когда я серьезно разговариваю. У вас, водевильных актеров, только смех на уме, а чувства ни на грош. Бросится женщина в омут головой от любви. Вот актриса! Да чтоб я сам видел, а не то не поверю. Вытащу из омута, тогда поверю. Ну, видно, идти». Счастливцев. «Куда-с?» Несчастливцев. «Не твое дело. 15 лет, братец, не был, а ведь я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубятни. Знаешь ли, все это в памяти», — опускает голову. «Что ж, отчего ей не принять меня? Она уж старушка. Ей по самому дамскому счету давно за 50 лет. Я ее не забывал, посылал, братец, ей часто подарки. Из Карасу-базара послал ей туфли татарские, мороженую нельму из Иркутска, бирюзы из Тифлиса, кирпичного чаю, братец, из Ирбита, балык из Новочеркасска, малахитовые четки из Екатеринбурга. Да всего и не упомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете, дворня навстречу. А теперь пешком в рубище», — утирает слезы. «Горд я, Аркадий, горд!» Счастливцев. «Куда же, Геннадий Демьянович?» Несчастливцев. «Куда?» — указывает на столб. «Читай!» — Счастливцев читает. «В усадьбу Пеньки, помещицы госпожи Гурмышской». Несчастливцев. «Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ!» Медленно уходит.